Глава 21. Шейлин. Некоторое время спустя Шейлин сидела в уютной общей комнате гостиницы мистера Пакстера и держала в ладонях чашку, наполненную ароматным какао с капелькой успокаивающего сиропа. Ее осмотрел приглашенный лекарь и вынес вердикт, что она в полном порядке. Благодаря своевременному появлению Кайрина де Льюиса и его вмешательству, порожденный черной магией лед не успел добраться до ее сердца и остановить его. Кайрин отогрел тело и душу Шейлин драконьим огнем, спас ей жизнь. И не только ей, но и еще двум похищенным девушкам, которые смогли вернуться в родные дома к своим близким. Кроме того, дракон успел задержать попытавшегося ускользнуть черного практика, который оказался сбежавшим из тюрьмы преступником. Укрывшись в нежилом доме, он принялся готовить опасный магический ритуал, чтобы призвать с изнанки мира ледяного демона, который в обмен на жертву стал бы служить этому злодею. Для ритуала в качестве жертвенных подношений были нужны три девушки. А Шейлин, зайдя в тот подвал, предоставила ему возможность не похищать кого-то еще из числа горожанок. Разумеется, он боялся попасться, но с помощью своей магии умудрялся не привлекать внимание жителей Лиддена и оставаться почти невидимым для них. Да и в дом этот уже очень давно никто не заходил, до приезда Кайрина со спутницей. «Не знаю, как вас и благодарить», прижав обе руки к сердцу, произнес старший мистер Пакстер, обращаясь к дракону. «Как подумаю, что могло случиться с моей девочкой, если бы не вы. Аж тошнит от ужаса. Что мы можем для вас сделать?» «Только одно», — ответил ему Кайрин. «Помогите нам с Шейлин найти документ, который ваш дядя Бертрам мог украсть из замка. Если он действительно это сделал, то эта бумага до сих пор в его доме. Но вы видели, сколько там всего. Вдвоем мы и за неделю не справимся. А документ этот мне очень нужен для одного важного дела». «О чем разговор?» — просиял счастливый отец. «Конечно же, мы вам поможем. Я немедленно прикажу своим работникам отправиться на поиски. И я сам и мой сын тоже присоединимся. Но вам, мисс, наверное, лучше остаться здесь и отдохнуть», — сказал он, взглянув на Шейлин. «Вы ведь прошли через такое... Этот дом только напомнит вам об этом кошмаре». Она кивнула, как бы ни стремилась помочь дракону и стать той, кто найдет украденную из замка де Льюиса в бумагу. Возвращаться в заброшенный дом отчаянно не хотелось. Даже зная, что черный маг, который едва не превратил ее в ледяную статую, передан в руки властей и скоро предстанет перед судом, Шейлин не желала снова видеть дверь в подвал, едва не ставший для нее склепом. «Разумеется, ты больше туда не пойдешь», твердо сказал Кайрин, коснувшись ее руки. Ей вспомнился обжигающий жар его объятий и тот поцелуй. После случившегося они ни на минуту не оставались одни. И до сих пор об этом не поговорили. Впрочем, Шейлин сомневалась, стоит ли обсуждать то, что между ними произошло. Ведь он сделал это, чтобы согреть ее и спасти. А ей вскоре предстояло вернуться в Академию и жить дальше, вдали от него. При мысли об этом комок подступил к горлу. И Шейлин сделала еще один глоток из чашки. Перевела взгляд на окно, за которым с неба сыпались хлопья снега. И напомнила себе о том, что она счастливица. Ведь если бы дракон вовремя не появился, опоздал даже на несколько минут, сейчас ее уже не было бы в живых. Так и есть ли у нее право сетовать на судьбу? Нельзя получить все и сразу. Настоящая невеста и будущая супруга наследника рода де Льюисов должна стать достойной его девушкой из хорошей семьи, а не безродная сирота. Допив какао, Шейлин поднялась в свою комнату и прилегла на накрытую мягким покрывалом кровать. Она думала, что стоит ей закрыть глаза, как на нее тут же обрушатся страшные воспоминания о случившемся в подвале. Но этого не произошло. Возможно, то было влияние назначенного пожилым лекарем успокоительного, но ей даже удалось заснуть и, проснувшись, почувствовать себя действительно отдохнувшей. Спустившись на первый этаж, Шейлин столкнулась с девушкой, которая была одной из пленниц черного мага. Дочь владельца гостиницы бросилась к подруге по несчастью и крепко ее обняла. На глазах мисс Пакстер блестели слезы. «Огромное спасибо вам и вашему жениху», — выдохнула она. «Я боялась. Так сильно боялась, что больше никогда не вернусь домой. Если бы вы не пришли в тот дом...» «Все в прошлом», — ответила Шейлин. Забудьте это, как дурной сон. Этот человек будет наказан, а вас ждет долгая и счастливая жизнь. И до конца этой жизни я буду вам благодарна, — всхлипнула девушка. Отец сказал, вы приехали за каким-то документом, который выкрал его дядя. Так и думала, что старик был нечист на руку. Это только версия, но было бы хорошо, если бы она подтвердилась, — проговорила Шейлин. Потому что в противном случае вовсе неизвестно, где искать документ. Это наша единственная зацепка. Она вздохнула, подумав о том, как разочарован будет Кайрен, если окажется, что в доме, заполненном старыми вещами, нет того, что он ищет. «Пойдемте выпьем чаю», — потянула ее за собой собеседница. И Шейлин последовала за ней, всей душой надеясь, что дракон вернется в гостиницу с найденным документом. Кайрен. Тем, кто сумел найти искомое, стал младший Пакстер, искренне благодарный дракону и Шейлин за спасение его сестры. Именно этому смышленому юноше удалось обнаружить спрятанный за картиной тайник. Небольшой сейф, в котором и оказался тот самый документ, когда-то пропавший из замка. Кроме него там лежал также драгоценный сапфировый гарнитур, который Кайрен видел на портрете его прабабушки. «Выходит, дядя все это время прятал похищенное», — покачал головой хозяин гостиницы, возвращая украшение и документ владельцу. «Если бы я знал, то лично вернул бы вам это раньше. Почему он вообще пошел на такой поступок и ограбил своего работодателя? Кто же теперь знает?» Покачал головой дракон, подумав, что ему самому следовало бы в первую очередь подумать про возможные тайники, а не искать наобум. С другой стороны, если бы Шейлин не надумала пойти в подвал, они не спасли бы девушек. Так что в конечном итоге все обернулось к лучшему. И, разумеется, он не держал зла на Пакстеров. Они ведь не были виноваты в том, что их покойный родственник оказался вором. Опустив взгляд на потемневшую от времени бумагу с гербом Дельюисов, которую держал в подрагивающих от волнения пальцах, Кайрен пробежался глазами по строчкам. Он не ошибся в своих предположениях. Это и правда был документ, в котором говорилось о причине того, что не каждый мужчина в их роду обладал способностью менять облик и становиться драконом. Его предки в самом деле сделали так, чтобы семейный дар доставался только одному и лишь через поколение. Для этого они провели особый магический ритуал. И помогали им в этом магия семьи Джонс. Прочитал Кайрен и задумался. Никого с такой фамилией он не знал. Насколько ему было известно, в Айсверне не проживали никакие Джонсы, тем более маги. Больше всего его огорчило то, что для обратного ритуала, о котором было упомянуто в найденном документе, тоже требовалось участие кого-то из этих самых Джонсов, а также амулет, который хранился в их семье. Это означало, что впереди новые поиски. И неизвестно, насколько они могут затянуться. В любом случае, дракон уже значительно продвинулся вперед благодаря этому документу. И теперь его родственники, включая кузена Эдмунда, уже не смогут заявить, будто он занимается какой-то бессмыслицей. Ведь если ему все-таки удастся провести обратный ритуал, для Дельюиса все изменится. От души поблагодарив Пакстеров за содействие, Кайрен поспешил к ожидавшей его Шейлин. Даже сейчас, зная, что ей больше ничего не угрожает, он хотел как можно скорее оказаться рядом с ней. Увидеть ее лучистые глаза, нежную улыбку. Дракон и сам не ожидал, что настолько привяжется к этой волей случая, появившейся в его жизни девушке. Ведь изначально они просто договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. Из-за давления родственников, ссориться с которыми накануне праздника не хотелось, он чувствовал себя загнанным в угол. Встреча с Шейлин помогла ему дать им понять, что жениться на той, кого они для него выберут, Кайрен не намерен. После она должна была уехать обратно в свою академию. Но сегодня, когда увидел ее в том жутком подвале, скованную льдом, он осознал, что боится ее потерять и не хочет отпускать. Когда-то дедушка рассказывал ему о том, как любит драконы. Избранница становится для мужчины-дракона самым главным в его жизни, самым драгоценным сокровищем, дороже которого нет. пробуждает в нем такие инстинкты, которые прежде, до встречи с ней, оставались ему неведомыми. Похоже, так все и произошло. Но лишь в минуту, когда жизнь Шейлин Холмс висела на волоске, Кайрин понял, что она для него не просто подставная невеста и хорошая помощница в поисках разгадки семейной тайны, а нечто большее. Та самая, единственная. Но готова ли Шейлин ответить ему взаимностью? Ведь ей нужно вернуться в академию и продолжить учебу. Он не вправе лишать ее этого. Выходит, в Айсверне она не останется. А у него все еще есть обязанности перед семьей, о которых ему не устают напоминать родные. В растрёпанных чувствах, добравшись до гостиницы, дракон увидел Шейлин, которая сидела внизу в общей гостиной для постояльцев и пила чай в компании мисс Пакстер. Стоило появиться Кайрину, дочь владельца гостиницы засмущалась и, еще раз пробормотав слова благодарности за свое спасение, оставила их наедине. Он сел на освобожденное ею кресло и молча протянул замерший в ожидании Шейлин тот самый документ, ради которого они приехали в этот городок. Изучив написанное на бумаге, она подняла на него взволнованный взгляд блестящих глаз. «Получается, что пока я не найду этих Джонсов, провести обратный ритуал не получится», — подытожил дракон то, о чем говорилось в документе. «Знаешь, я не уверена, но...» Шейлин глубоко вздохнула и положила бумагу на стол, за которым они сидели. «Я не могу утверждать наверняка, но, возможно, Джонса, о которых тут сказано, были моими предками». «Но твоя фамилия Холмс». «Я говорю о предках с материнской стороны. Именно от них мне достался мой дар. И их фамилия была Джонс. Это я точно знаю», — добавила она и закусила губу.